Именно такой я и представлял себе обитель миллионера. Ухоженные клумбы с массой цветов, ярко-зеленые газоны, напоминавшие бильярдный стол, посыпанная песком въездная аллея и целый отряд китайцев-садовников, копошащихся на солнцепеке. Дом был большой, белый, под зеленой крышей, с зелеными жалюзи на окнах и очаровательной, защищенной от солнца шторами террасой, на которую вела каменная лесенка в несколько ступеней. Помимо садовников, никаких признаков жизни не проявлялось. Никто не прогуливался по террасе, никто даже не выглядывал из окна. Мне этот дом показался слишком пустынным, я бы в таком доме жить не стал. Я слез с машины, обулся и сел за руль. Я был пока еще не готов нанести визит миссис Ван Блейк, и поэтому отправился в отель пообедать. Перед тем, как идти в ресторан, я позвонил капитану Брэдли и спросил, смогу ли вечером его увидеть. «Конечно», — ответил он, — «а то я уже начал беспокоиться, как вы там. Не оставляйте только машину у входа. Я заверил его, что позабочусь об этом и буду у него около 9. После обеда я поднялся в номер, чтобы написать отчет для Берни. Едва открыв дверь, я понял, что в мое отсутствие кто-то меня посещал. Затворив дверь, я огляделся. Чемодан, аккуратно оставленный мной на стойке для багажа, теперь лежал на полу. Пальто, висевшее в шкафу, валялось на кровати. Я подошел к шифоньеру и выдвинул ящик. Чья-то лапа переворошила все рубашки и носки, немало не беспокоясь о восстановлении прежнего порядка. Следы торопливого обыска остались и в других ящиках. Кто бы ни был мой любознательный посетитель, его меньше всего интересовало, узнаю я его или нет. Я догадывался, что это был Ласситер, но мне нужно было знать наверняка. Я снял телефонную трубку и попросил портье прислать ко мне местного агента безопасности. Последний появился не сразу. Это был флегматичный толстяк с отвисшими усами и холодными рыбьими глазами. На стол, так чтобы ему было видно, я заранее положил 5-долларовую бумажку. Ее он заметил прежде, чем меня. «Копы здесь были?» — без обиняков спросил я, пододвигая к нему купюру. Мне было видно, что ему приказали молчать, но пятерка делала свое дело. Поколебавшись секунду, он кивнул. «Сержант Ласситер?» «Опять кивок?» Я вручил ему деньги. «Простите за то, что заставил вас подниматься». Бумажка мгновенно исчезла в его брючном кармане, он еще раз кивнул и удалился, здоровый, молчаливый, продажный тип. «Ну что ж, Ласситер не мог найти ничего, что открыло бы ему причину моего пребывания в Тампа-Сити». У меня с собой не было никаких заметок по делу Бенсон. Я не очень доверял бумаге. Он, должно быть, и сейчас еще размышлял, по какому следу я иду, да и вообще, есть ли он этот след. Я уселся за стол, вынул из ящика пачку бумаги и настрочил длиннющее письмо с подробным описанием всех последних эпизодов расследования. Работа отняла немало времени. Я закончил писать только к 6 часам. Чрезмерное усилие чуть не доконало меня, но сделать это было необходимо. Я спустился и вышел из гостиницы, чтобы бросить письмо в почтовый ящик на перекрестке. Пытать счастье с гостиничным почтовым ящиком я не стал. На обратном пути, проходя через вестибюль, я засек толстяка, усердно читавшего газету в кресле у стены. У него на лбу было написано, что он из полиции. Когда я поравнялся со стойкой портье, мой знакомый агент вытиравший с нее пыль, перевел взгляд с толстяка на меня и неторопливо моргнул глазом. Затем он выразительно почесал двумя пальцами шею и опять взглянул на меня, слегка кивнув головой в сторону улицы. Я скумекал, что еще один был снаружи. $5 продолжали делать свое дело. Этот агент вполне прилично владел искусством пантомимы. Я подмигнул ему в ответ, поднялся на лифте в номер и набрал номер Сюзи. Перед тем, как у Сюзи ответили, у меня в трубке что-то легонько щелкнуло. Этот щелчок послужил мне предупреждением, что мой телефон прослушивается. Горничная Сюзи сообщила, что хозяйки нет дома, и вернется она поздно. Я поблагодарил и повесил трубку. Мне было крайне интересно, давно ли начал прослушиваться мой телефон, и я попытался вспомнить, был ли щелчок, когда я звонил капитану Брэдли. Вроде бы не было, но поручиться за это я не мог. У меня теплилась надежда, что, возможно, Ласситер только недавно начал прослушивать мои разговоры. Я никак не хотел, чтобы он знал о моем вечернем визите к Брэдли. При наличии двух тренированных копов, ожидавших меня внизу, поездка к Брэдли совсем не обещала быть увеселительной. Я решил отправиться немедля, чтобы успеть оторваться от них, не доезжая до Линкольн-Драйв. Я принял душ, переоделся. Когда я вышел из комнаты и направился к лифту, часы показывали 7:50. Внизу я отдал портье ключи от номера. — Вы вернетесь к ужину, сэр? — спросил он, вешая ключ. — Нет, я поем в городе, — заявил я достаточно громко, чтобы толстяк мог это услышать. Он по-прежнему спокойно сидел в кресле около вращающейся двери. Я миновал вестибюль и, выплюнутый дверью наружу, перевел дух на ступеньках подъезда. На оживленной улице мне не удалось засечь второго филера.